Литвинов предупреждает против войны и нейтралитета. Номер 79. Москва, 19 февраля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Американо-советские отношения. Беседа между послом Дэвисом и народным комиссаром иностранных дел мистером Литвиновым. Совершенно секретно. Имею честь доложить о беседе между мной и мистером Литвиновым, народным комиссаром иностранных дел, 15 февраля по случаю обеда в посольстве, данного в честь мистера Литвинова и его подчиненных в качестве ответной любезности за официальный обед, данный в честь нашего прибытия. В беседе наедине Литвинов дал комментарии касательно визита Рансимена к президенту и прямо спросил, не имела ли отношения беседа с ним к участию в экономической помощи Германии. Примечание мемуариста. Имеется в виду первый виконт Доксфорда Уолтер Рансимен. Один из виднейших политиков Британии. На 1937 год возглавлял Британскую торговую палату. Это не объединение торговцев, а часть правительства Британии, существующее с 17 века. Политик высокого уровня. Впрочем, несмотря на благородную кровь, виконт оказался тем еще мерзавцем. Именно он улаживал вопросы с отторжением от Чехословакии и Судетской области, в пользу Гитлера, естественно. Продолжаем. На это я ответил, что не располагаю подобной информацией, кроме как из печати. Казалось, он сильно взволнован этим визитом и снова озвучил крайне резкое отношение к тому, чтобы Англия и Франция вообще вовлекались в обсуждение с Германией. Я ответил в том смысле, что не владею точными фактами, считаю, что президент Соединенных Штатов и госсекретарь заинтересованы в любом плане, направленном на восстановление нормальной международной торговли и стабилизации условий, которые сохранят в Европе мир. При этом я уверен, что они будут требовать весомых гарантий. Любой предполагаемый план будет включать в себя более или менее постоянные решения, рассматривающие не только экономические и торговые условия, но и взаимную программу разоружения. Затем я спросил, не замечает ли он в речах Гитлера признаков установления различий между русским народом и русским правительством и благоприятную возможность, которая позволит сделать некоторые заявления со стороны официальных лиц русского правительства с целью, что она обязуется не продвигать пропаганду в Германии, при условии, что Германия не будет проводить пропаганду в России. Я также рискнул предположить, что подобное заявление лишит Гитлера его главного аргумента против России, который он постоянно вдалбливает дома. Он ответил отрицательно. Германия озабочена только завоеваниями, и было бы ошибкой преувеличивать значение Гитлера, вовлекая его в обсуждение такого характера, как предлагают Англия и Франция. В этой связи я хотел бы сообщить, что очень осторожно прозондировал мнение некоторых долго пробывших здесь дипломатов относительно их взглядов, лежит ли соглашение между Россией и Германией в сфере возможного, несмотря на их наглядные резкие отношения в настоящее время. Общее мнение заключается в том, что обе стороны могут уладить любые сложности, если выгоды будут стоить того. Литвинов затронул тему и выразил озабоченность по поводу готовящегося в Соединенных Штатах законодательства о нейтралитете. Он настаивал, что все законы о нейтралитете разрабатывались как протест против войны. В настоящее время такое законодательство о нейтралитете отклонилось от подобной точки зрения и более не содействует установлению мира. Он настаивал, что в текущей ситуации с Испанией результатом такого законодательства о нейтралитете будет только увеличение опасности войны в Европе. На это я ответил, что главенствующее общественное мнение в Соединенных Штатах, как я его чувствую, склоняется в пользу некоторых форм законодательства о нейтралитете. Оно основано на двух идеях. Первая – сохранить мир, и вторая – предотвратить втягивание Соединенных Штатов в войну. Я не изучал различные предложения Конгрессу, но без сомнения президент и госсекретарь уделяют им большое внимание. Я уверен, что исполнительная ветвь правительства проявляет разумную и действенную степень осторожности. Приложение к донесению номер 79, подготовленное присутствовавшими сотрудниками посольства. Совершенно секретно. 17 февраля посол принимал на обеде советское официальное лицо барона Штейгера, известного тем, что пользуется большим доверием Кремля. Мистер Хандерсон и мистер Кэннон тоже присутствовали. Примечание посла. Когда я вспоминаю этот эпизод, меня впечатляет замечательная точность информации Штейгера. Штейгер весьма загадочный для Москвы человек. Его официальный пост во главе культурного бюро не является особо значительным по своему функционалу. Он считается кем-то вроде посредника между Кремлем и дипломатическим корпусом, позволяющим контактировать вне обычных дипломатических каналов Наркомата иностранных дел. Его зовут бароном Штейгером. После обеда я отвел его в сторонку и спросил конфиденциально, как ему удается выживать среди террора и чисток. Он выразительно пожал плечами и показал указательным пальцем на заднюю часть шеи за ухом. Жест, очевидно, относился к тому, что казни приговоренных преступников исполняются не у каменной стены перед расстрельным взводом, а в подвалах тюрьмы на Лубянке. Приговоренный неожиданно вызывается к коменданту, а по пути охранник без предупреждения стреляет ему в затылок. Предчувствие Штейгера имело твердое основание. Одним вечером позднее мы были приглашены правительством в бывшую королевскую ложу на премьеру новой оперы. Штейгер тоже был на спектакле. После представления моя дочь Якай и мисс Уэллс, Стэнли и Джоан Ричардсон были приглашены бароном Штейгером перекусить и потанцевать в ночной клуб отеля «Метрополь». В соответствии с той историей, вскоре после полуночи, прямо за столиком барона Штейгера похлопали по плечу двое в гражданском платье. Он, извинившись, сказал, что скоро вернется, и ушел с ними. Он не вернулся, и никто больше его не видел. Примечание мемуариста. Так вот откуда берутся столь любимые либералами байки про расстрелы пачками в подвалах Лубянки. Есть большие сомнения, что приговоры исполнялись таким образом. С бароном Борисом Штейгером история еще более непростая. В кавычки посол ставит барона совершенно напрасно. Барон был вполне настоящий. Есть сведения, что с начала 20-х годов Штейгер активно работал на ГПУ. Впрочем, удивительно, если бы такой вот неофициальный посредник для иностранных послов действовал самостоятельно. В августе 1937 года действительно арестован, осужден и расстрелян. Не за дворянское происхождение, за шпионаж. Реабилитирован не был даже в лихие 90-е, когда щедрой рукой прощения развешивали даже откровенным бандитам. Видимо, не просто так. Хранится где-то в архивах Лубянки заветная папочка с железными доказательствами работы барона на вражескую разведку. Но послу Дэйвису, не разбираясь, и так все понятно. Отвели беднягу барона в подвалы Метрополя, да там и шлепнули без суда. Коммунисты? Что с них взять? Продолжаем. Продолжение приложения к донесению посла. Касательно недавнего визита финского министра иностранных дел барона Хольсти, гость посла Штейгер заявил, что визит не следует ни переоценивать, равно как нельзя недооценивать. С финской стороны он побуждался желанием финского правительства ввиду грядущих выборов как-то компенсировать критику, что правительство является прогерманским. Идея визита была поддержана шведским правительством. Когда гости спросили о природе настроений финского народа, приведших к обвинениям правительства в прогерманизме, тот ответил, что по природе эти настроения скорее носят не антироссийский, а попросту пацифистский характер. В Финляндии общее чувство против России, неважно царской или большевистской, по-прежнему очень сильно. Обращаясь к ситуации в Польше, гость выразил мнение, что единственной четко выраженной ориентацией Польши является антироссийская. Польское правительство столкнулось с патовой ситуацией, которая делает невозможным полностью принять профранцузскую или прогерманскую политику. Русско-польские отношения, добавил он, до некоторой степени пострадали от недавно опубликованной книги чехословацкого посланника в Бухаресте, которой министр иностранных дел Чехословакии написал введение. Эта книга увеличила подозрения по поводу советско-чехословацкого пакта касательно Польши. Примечание мемуариста. Еще одна байка тех лет про очередной пакт Молотова-Риббентропа. Теперь, видимо, Сталин тайно поделил Польшу с чехословаками. В настоящей истории вышло совершенно наоборот. Это поляки по сговору с Гитлером поделили Чехословакию. Через полтора года после этой встречи посла осенью 1938-го состоится Мюнхенский сговор, и Польша военным путем захватит у чехов Тишинскую область. Причем Советский Союз тогда потребовал у Польши прохода для войск, чтобы оказать Чехословакии защиту от польской агрессии. Поляки, разумеется, такого разрешения не дали, а объявлять Польше войну было неуместно. Западные державы Польшу остановить даже и не пытались. А в 1937-м все подозревали пакт Сталина. Ну кого же еще? Продолжаем. Затем беседа свернула к Германии. Гость посла выразил мнение, что любые агрессивные действия Германии в настоящее время или в ближайшем будущем будут иметь катастрофические последствия для самой Германии. Это было особенно верно касательно любых попыток расширения на восток. Было только два пути, которыми Германия могла атаковать Россию. Один через Литву и Балтийское море, второй через Чехословакию и Румынию. В обоих случаях линии снабжения окажутся слишком длинными, а подходы для атаки слишком узкими. Более того, германская военная машина все еще не готова к действиям. Самолеты слишком медлительны, а танки слишком легкие. В настоящее время шансы Германии на вторжение гораздо лучше по направлению на Австрию, Венгрию и Югославию. Последняя страна особенно сильно впала в необычную форму зависимости от Германии в экономическом смысле. Германия задолжала ей за последние поставки настолько много денег, что выплатить их можно только товарами. Так что можно уверенно сказать, что в структуре югославского импорта вскоре наступит полное господство германских товаров. Когда были затронуты экономические условия в Германии, джентльмен сказал, что Гитлер может, вероятно, продержаться без трудностей следующий год или два, даже если из-за рубежа не будет сделано ничего для облегчения ситуации. Он считает, что Британия согласится на возврат Германии и других колоний, лишь бы не своих собственных. По отношению к американо-российским отношениям, гость посла выразил уверенность, что если подходить к делам спокойным, терпеливым путем, все будет в порядке. Имею честь оставаться искренне ваш, Джозеф Дэйвис. Дневник, Москва, 18 февраля 1937. Встречались с посланником. Относительно процесса нет сомнений, что широко распространенный заговор имел место и обвиняемые виновны. Касательно мира в Европе, наступает решающий год. Угроза является не испанская ситуация, а Германия и Гитлер, побуждаемый отчаянием и вынужденный сражаться прежде, чем к войне подготовится Англия. СССР хочет мира превыше всего остального, и за достижение мира, по его мнению, заплатит даже цену соглашения с Гитлером. Весьма необычный взгляд перед лицом того яростного пути, которым Гитлер и Сталин обзывают друг друга всеми подлыми именами, что есть под солнцем. Дневник, Москва, 19 февраля 1937. Полдень. Конференция с Молотовым и Литвиновым в Кремле. Во время нее я воспользовался возможностью неофициально обсудить доводы журналистов из Вашингтона по поводу верности Ромы СССР во время пребывания в нашей столице. 8:30 вечера. Ужин в германском посольстве. Советник графа фон Шуленбурга, генерал фон Кёстринг, родился в России. Отец был крупным землевладельцем. Он дал интересную оценку сил Красной Армии. Считает, что правительство сможет устранить промышленные сложности в скором времени. Примечание мемуариста. Речь о генерале Эрнсте Августе Кёстринге, бывшем в тот период военном атташе Германии в СССР. Родился под Москвой и отлично владел русским языком. Его отец управлял до революции имением графов Шереметьевых. Генерал – личность любопытная. При всей его многолетней службе в Москве и дружбе с советскими дипломатами оказался убежденным врагом. Во время войны занимался формированием карательных отрядов из коллаборационистов на Северном Кавказе. Продолжаем. Рассказал интересную историю о бароне Штейгере, что его отец – бывший украинский немец, а его семье было разрешено большевиками проживать в Швейцарии, но при условии, что сын останется здесь в качестве заложника. За кофе я напрямую спросил генерала Кёстринга о его мнении по поводу боевых качеств Красной Армии. В ответ на мой недипломатичный вопрос он сказал по существу следующее. Русская армия, вообще говоря, хорошая армия. Человеческий материал, личный состав, превосходен. Физически сильные, храбрые и отличные солдаты. Механизированные силы хороши. Не настолько хороши, как в германской армии, но хороши. Воздушные силы численно сильны. Их истребители и самолеты разведки отличны, но вот бомбардировщики слишком тяжелы и слабы. В целом, исключая превосходство в численности, они не могут сравниться с германскими военно-воздушными силами. Русские истребители, хотя и замечательны, но не самые лучшие. Их парашютные войска превосходны. Всего несколько лет назад на показательных учениях русской армии впервые целый полк с полным снаряжением был десантирован в нескольких милях за условной линией фронта. Примечание мемуариста. Возможно, речь идет о крупных учениях 1936 года в Белоруссии. Тогда проводились показательные выступления, в том числе для иностранных военных представителей и дипломатов. С самолетов десантировано более 3000 парашютистов, еще более 8000 бойцов с техникой и полевыми орудиями были перевезены самолетами на заранее подготовленные полевые аэродромы. Впечатление иностранцев от мощи десантников Красной Армии оказалось весьма ошеломляющим. Продолжаем.